86. Также можно заметить, насколько около одних людей изнашиваются вещи, тогда как другие точно чем-то охраняют их. Иногда ошибочно говорят, на нем все горит. На самом деле как раз наоборот. Обращайте внимание на охранителей. Они окажутся близкими огню. Именно огненное начало сохраняет продолжительность существования вещей. Уже говорила о воздействии психической энергии работников на качество производства. И здесь будем искать участие огня. Психическая энергия будет огненно являть при вхождении огней пространства. 87. Можно учение огненное положить в основу каждого дня. Пока мы будем блуждать между призрачными увлечениями, мы не утвердимся на основании жизни и тем не приблизимся к восхождению. Имею в виду тех блуждающих, которые не только теряют путь свой, но и затрудняют движение близких. Шатун не только расточает свои сокровища, но и обкрадывает других. Можно ужасаться, видя, как явление сомнения противоречит всем огненным основам. При этом замечайте, что шатун обычно не в себе сомневается, но именно в других, и тем самым вносит разложение. 88. Не нужно думать, что только кармические условия создают шатани. Причину часто нужно искать в одержании. Сам шатун думает, что он должен войти осторожно. Но если бы эта забота касалась его самого, прошлое многих шатунов может быть поучительно для школ. 89. В школах не следует читать лишь о героях. Несколько безымянных примеров судьбы шатунов будут уместны. Яркое пламя подвига еще больше засияет от судьбы тушителей. 90. Отвергнутые возможности могут быть обсуждены не только морально, но и химически. Действительно, как же назвать разрушение уже сформировавшейся реакции, когда ценная огненная энергия собрана великими и долгими трудами, чтобы быть невежественно разметной? Но эти огненные частицы, вызванные для определенного соответствия, надолго остаются дисгармоничными и снова потребуют уже удвоенных трудов, чтобы приложить их к созиданию. Повторяю, что недопустимо нарушить чей-то духовный праздник. Преступно вторгаться в уже слагаемое целое сознание. Явление кармы разве не происходит от этих неразумных вторжений? Особенно недопустимо явление насилия в огненных областях. 91. Мысленно соберем все приближения огненные, рассмотрим признаки вдохновения или прозрения. Мы найдем тождественные признаки, которые укажут на общую основу, притом вне лежащую. Так и должно быть. Огонь сердца соприкасается с огнем пространства. Только этими способами получается зарождение, вернее, оплодотворение мысли творчества. При этом нужно проявить высшее уважение к сложности аппарата, соприкасающегося с огнем. Тончайшие золотые сплетения нервов почти неуловимы глазом. Нужно заглянуть в них третьим глазом, чтобы навсегда запомнить и проникнуться уважением. 92. Виденное золотое сплетение составляет основание чаши. Можно судить об утонченности внутреннего аппарата. Так утонченность может направлять мысли к бережности между человеческими существами. Не нужно оскорблять друг друга. Во имя огня не нужно оскорблять. Не все исправления производятся молотом. Требуются и очень малые приборы, и осторожные касания. Опять старая истина, да пока не примененная.